Глава 3. 5 лет спустя, четырехмерный слой Вселенной, окраина галактики пограничная, пространство низких энергий, безыменная солнечная система XM7751, согласно астронавигационному каталогу цивилизации Желтого Дракона. Полдень. Содрогающаяся под мощными бомбовыми ударами земная твердь вздрогнула особенно сильно, и могучий боевой робот немного покачнулся. Бортовой компьютер немедленно запустил систему гиростабилизации, и утыканная орудийными портами 80-тонная стальная громада присела на мощных лапах, повышая собственную устойчивость. Коахтли машинальным движением заправил за ухо свисающую со лба непокорную прядь черных, как смоль, волос, длины которой уже хватало для причинения неудобств, но было еще недостаточно для объединения хвост с остальной шевелюрой, и бросил взгляд на электронный дисплей радара. Пятерка орбитальных бомбардировщиков, выделенная их дивизиону генералом Джумау, сместила направление ударов в центральной части крепости легированных гиен в сторону передовых позиций противника, и трясти стало сильней. Луна под индексом G3, третий спутник газового гиганта, была совсем небольшим, мертвым, безатмосферным куском камня с призрачной гравитацией. И третья стальная команда дожидалась завершения орбитальной бомбардировки за стеной мощного кратера в полусотни километров от линии передовых укреплений противника. Теоретически, ракетные системы легированных гиен вполне могут достать и досюда, однако на практике гиенам сейчас не до нанесения высокоточных ударов. Вряд ли у них уцелела хоть одна ракетная шахта в ходе такой орбитальной раздачи. Радар показывает, что их укрепрайон превратился в дымящиеся руины. И это еще далеко не все, раз бомбежка только что продолжилась с новой силой. Теперь это надолго, часа на 3, не меньше. А раз бомбардировщики принялись утюжить вражескую передовую, то до окончания бомбардировки наступление точно не предвидится, и можно немного поспать. Только сперва необходимо увеличить громкость самодельного шпионского сканера, прослушивающего частоту лидера третьей стальной команды, и немного подправить программу блока биомониторинга, передающего в реальном времени данные о состоянии водителя боевого робота, тим-лидеру и в штаб дивизиона одновременно. Иначе майор Яотл оштрафует его за сон в боевой обстановке, и оспаривать этот финансовый вычет бесполезно. Для кого не секрет, что сэкономленные на штрафах деньги лидеры команд делят с командиром дивизиона полковником Наполцином. Впрочем, с полковником делятся штрафами не только тим-лидеры, но и все должностные лица дивизиона вообще. В уставе дивизиона записано, что данный порядок мотивирует командный состав всех уровней на неукоснительное поддержание дисциплины, а заодно и повышает престижность командных должностей. С последним постулатом спорить трудно. Стать тим-лидером хочет каждый рабовоин, и Коахтли не исключение. Хотя эта должность ему не светит абсолютно. А вот насчет первого постулата – это как посмотреть. За хорошую взятку в дивизионе можно решить любую проблему, включая дисциплинарную. И соблюдать эту самую дисциплину необходимо только в том случае, если ты не желаешь раскошеливаться, и в угоду этому готов терпеть заскоки чванливых начальников. Кроме того, есть и другие способы ослабить дисциплинарную петлю, стискивающую твое горло в угоду обогащения командного состава. Например, заделаться другом тим-лидера, для чего нужно иметь теплый и влажный шершавый язык и в совершенстве владеть искусством зализывания руководящих задниц. Или стать офицерским любовником или любовницей, как Чикахуа. Коахтли щелкнул экранированным тумблером, запуская программу подделки данных блока биомониторинга, разложил кресло в полулежащее состояние и с тяжелым вздохом закрыл глаза. Чикахуа. Темноокая, пышноволосая красотка, утягивающая униформе робовоина, с зоной декольте, выполненной из темного прозрачного термостойкого полимерного материала. Злые языки шептались, что упругая, словно мяч, и притягивающая взгляды, словно электромагнит, идеальная грудь роскошной красотки выращена искусственно. Сама Чикахуа лишь презрительно усмехалась в ответ на подобные выпады и извительно советовала сплетникам поступить аналогично, если настолько завидно, что аж не втерпёшь. Дерзкая красотка была остра на язык, за словом в карман не лезла и могла облить словесной грязью любого, включая некоторых командиров. И это всегда сходило ей с рук. Потому что Чикахуа была не глупа и очень четко знала границы своих возможностей. Они у нее были шире, чем у других. Во-первых, потому что Чикахуа являлась любовницей майора Яотла, тим-лидера третьей стальной команды их дивизиона. А во-вторых, потому что командир дивизиона, полковник Наполцин, относился к ней благосклонно. Полковник считался ценителем женской красоты и, особенно, знатоком, так сказать, женского мастерства. Короче говоря, красивая женщина через постель могла добиться от Наполцина некоторых привилегий. чем Чикахуа не преминула воспользоваться сразу, как только пришла на службу в дивизион. Впрочем, учитывая ее внешность и привычки полковника, шансов получить контракт без постельной сцены у темноокой красотки не было изначально. Через кровать на полцина проходили все женщины, пожелавшие получить контракт с повышенным жалованием. Вообще женщин в дивизионе хватало, но все они были даже страшнее, чем невеселая судьба Коохтли, что абсолютно неудивительно. Кто еще пойдет служить в мужской коллектив, который от звания «законченный сброд» отделяет исключительно наличие даже не воинской, а наемнической дисциплины? Только столь же законченный крокодил, которому в менее смертоносно опасных и менее суровых условиях мирной жизни мужское внимание либо не светит вообще, либо светит внимание лишь законченных ничтожеств и неудачников, либо ситуация и вовсе упирается в психико-половые отклонения. Но вот зачем сногсшибательной сексапильной красотке идти в наемники? С такой внешностью она может неплохо устроиться на любых планетах родной цивилизации. Что заставило Чикахуа стать солдатом удачи, было совершенно непонятно, а сама она на подобные вопросы не отвечала никогда и никому, что решительно не мешало хотеть ее половине мужского личного состава дивизиона. За возможность заняться любовью ей не предложил денег либо только ленивый, либо, как Куохтли, до нельзя неуверенный в себе в плане отношения с женщинами рабовоин. Жгучая красотка отказывала всем, но предложения от этого поступать не перестали. Предлагаемый ценник только увеличивался. Одни завистницы через губу цедили, мол, могла бы на таких предложениях уже срубить столько бабла, что хватило бы на возвращение в родную галактику и безбедную жизнь. Якобы не соглашается она лишь потому, что набивает цену, рано или поздно сумма ее устроит. Другие предполагали, что цель Чикахуа – развести полковника на полцина с одной из жен и женить его на себе. Но полковник был вот уже лет 20 женат на двух дочерях одного юридического магната средней руки. И любящий тесть еще в день свадьбы любезно подарил дочерям целую дочернюю фирму от своей конторы, которая с тех пор занимается юридическим сопровождением сделок стального дивизиона. И хотя жены полковника давно не молоды и далеко не красивы, вряд ли он захочет усложнять себе бизнес ради свежего женского тела. Поэтому якобы полковник сопротивляется сексуальным чарам Чикахуа, и в ожидании победы она крутит шашни с майором Яотлом, потому как страдает неуемным половым голодом. Иначе зачем ей одной из всех женщин-рабовоинов ходить в утягивающей форме, облепляющей фигуру, более подходящую профессиональной порноактрисе? Ясное дело, чтобы подогревать к себе мужской интерес, а вместе с ним подогревать и цену на свои услуги. Впрочем, и те, и другие сходились в одном. Время играет против Чикахуа, и в конце концов жгучая красотка выйдет в тираж, так что лучше бы ей перестать выпендриваться, пока не поздно. Коохтли не верил ни первым, ни вторым. И на это у него имелось три серьезные причины. Первая заключалась в том, что Чикахуа служила в дивизионе вот уже третий год, и получить за использование своего тела немаленький ценник могла еще пару лет назад. Однако до сих пор этого не сделала. Наемники не миллионеры, поднимать цену до бесконечности никто не станет. Проще заплатить за услуги других женщин, что дешевле в разы. Тем более сейчас, когда дивизион, получивший от цивилизации Желтого Дракона выгодный контракт в галактике Пограничная, не потащил за собой бордель из родной галактики, а цены на услуги сослуживец гораздо ниже. Прямо скажем, дома таким крокодилом и платить бы никто не стал. Хватило бы поставленной выпивки и пьяного вечера с танцульками в дивизионном кабаке. Но сейчас на безрыбье рыба является и рак, и крокодил. И потому эти самые крокодилы предусмотрительно берут с кавалеров деньги еще до начала кутежа, который в полевых условиях проходит не в фешенебельном ресторане, а в кабине боевого робота или мобильного ремконструктора. Из этого проистекала вторая причина. Злопыхатели и злопыхательницы просто завидуют красоте Чикахуа. Коохтли это видел невооруженным взглядом. Злопыхателей бесило, что ее тело им не светит. Злопыхательниц бесило, в общем-то, то же самое, только в переносном смысле. А еще Чикахуа не ходила по рукам и принадлежала только майору Яотлу, что уже само по себе являлось для дивизиона нонсенсом. Причем любовью тут не пахло, просто темноокая красотка была очень порядочна, в этом Коохтли был абсолютно убежден. С Яотлом Чикахуа вела себя довольно стервозно и зачастую дерзко, и пару-тройку раз в год ходила на прием по личным вопросам к полковнику на полцину, чтобы порешать ту или иную проблему. Весь дивизион прекрасно знал, что для решения женских личных вопросов в рабочей каюте полковника имеется специальная комната с двухспальной гидрокроватью. Но, как говорится, не пойман не вор, а свечку в кабинете на полцина никто не держал. Майору Яотлу, понятное дело, приходилось с этим мириться. И чтобы не терять лицо, майор без лишних слов заявлял, что если услышит от кого-нибудь хотя бы намек на данную тему, лишенный доказательств, то сплетнику может очень не повезти на какой-нибудь боевой операции. Всякое, мол, бывает. Шальная ракета прилетит из-за горизонта, необнаруженный саперами фугас окажется под ногами твоего боевого робота, или силовая установка выйдет из строя и взорвется вместе со всем боекомплектом. Из-за этого злые языки даже пошептывали, что на личных аудиенциях у полковника Чикахуа решает не только свои проблемы. Мол, майор Яотлу сам не прочь отправить ее к наполцину, чтобы пробить для себя задание с оплатой повыгоднее. В общем, о любви тут и речи быть не может. Это же ясно как божий день. Третья причина, самая главная и самая тоскливая, заключалась в том, что Кохтли был в Чикахуа безнадежно влюблен с самого первого дня ее появления в третьей стальной команде. И с того же самого первого дня у него не было ни единого шанса. Вокруг роскошной красотки немедленно принялись уеваться все офицеры дивизиона, как холостые, так и женатые, включая тех, чей лимит на двух законных жен был уже исчерпан. Простым рабовойнам сразу прозрачно намекнули, что это лакомство не для них. Чикахуа не отвечала никому взаимностью почти месяц, после чего официально стала невестой майора Яотла, в тот день, когда дивизион распределял по стальным командам новых боевых роботов, только что закупленных на заводе-изготовителе. Третья команда майора Яотла получила 7 единиц новейшей техники, 6 из которых были распределены среди высококвалифицированных ветеранов с большим боевым опытом, включая самого Яотла. Седьмая машина, наиболее дорогая и упакованная, досталась Чикахуа, навыки рабовой на которой были немногим выше среднего уровня. Все тут же зашептались, что темноокая красотка выторговала телом лучшую боевую машину, значит, ее тело – это вопрос правильно названной цены. Страсти не утихали еще пару месяцев, но Чикахуа неожиданно оказалась недоступна никому, кроме Яотла. Причем на вакантное место второй жены майора она не претендовала, и в отношениях с первой его женой умудрилась сохранить нейтралитет. Впрочем, первая жена Яутла была старше майора лет на 10, жила на материнской планете, воспитывала троих майорских детей и жизнью мужа почти не интересовалась, вполне довольствуясь регулярно поступающему в ее карман майорскому жалованию. В общем, Чикахуа осталась Яутлом, вела себя со всеми довольно стервозно и регулярно выносила майору мозг, но затащить ее в постель так никому и не удалось. Кохтли предпочитал смотреть на нее украдкой, молча и со стороны, опасаясь лезть близко, чтобы не получить свою порцию весьма обидных обломов – это раз, и чтобы не нажить себе врага в лице тимлидера – это два. Сама темноокая красотка не обращала на него внимания почти полгода, снисходя до разговоров исключительно по служебным необходимостям. И так, скорее всего, продолжалось бы всегда, но ситуацию неожиданно изменил сам майор Яотл. В тот месяц дивизион заключил сразу несколько выгодных контрактов, и стальные команды оказались перегружены работой. Война пространства низких энергий со светлыми шла вот уже почти 4,5 сотни лет, и позиции разных галактик, ведомые волей эмиссаров Черного Бога, объединялись против общих врагов, создавая несметные армии. Галактика Тиути-Кутикаль, родной мир Кохтли, не была исключением. Скорее наоборот, Тиути-Кутикаль являлась ближайшим к пространству высоких энергий галактикой 14 энергонного пространства. Эмиссары Черного сделали ее одним из основных плацдармов для организации атак на сияющих. Населяющие галактики 14 энергонного пространства красные расы в технологическом плане являлись наиболее развитыми цивилизациями из всех прочих пространств низких энергий. И это являлось для них одновременно благом и бичом. С одной стороны, красным расам не пришлось идти в бой против сияющих в первых рядах. С другой, на них легло бремя обеспечения всех прочих высокотехнологичным вооружением и кораблями, что превратило галактики красных рас в экономические придатки остальных. А так как с этой стороны рубежа галактика Тиути-Кутикаль была ближе всех 14 энергонных галактик к пространству светлых, то и риск попасть под контрудар сияющих был вполне реален. И цивилизации родной галактики предпочитали не разочаровывать эмиссаров, в поте лица штампуя бесконечные миллионы боевых кораблей, которые, словно горячие пирожки, раскупались менее технологичными расами прочих пространств низких энергий. Никому не улыбалось остаться один на один с сияющими, если эмиссары окажутся недовольны расторопностью обитателей Тиути-Кутикаль и оставят галактику без своего покровительства. Если поначалу победа над сияющими у многих не вызывала особых сомнений, ведь что могут противопоставить пусть даже 1,5 или 2 сотни галактик пространства высоких энергий бесчисленным триллионам галактик низкоэнергетических рас, то теперь, спустя почти 440 лет с момента начала Второй всеобщей войны, все уже казалось не столь однозначным. Светлые хоть и понесли тяжелые потери, но их главный стержень, сияющий, вокруг которых сплотились остальные, переломить до сих пор не удалось. Более того, перспективы победы становились все более туманны, и причина была не только в том, что на помощь сияющим приходили высокомерные светлые, сами сияющие закалялись в непрерывных боях, и их без того немалое могущество многократно возрастало. В самом первом наступлении этой войны объединенные силы пространства низких энергий потеряли весь первый эшелон своих армий, но сумели переломить всех боевых асов сияющих. К великому счастью, Кохтли в тот момент еще не родился, а его предкам повезло не попасть на ту бойню, потому что галактика Теотику Тикаль вместо выделения войск строила для той мясорубки флоты черным расам. Тогда казалось, что победа над сияющими лишь вопрос времени, ведь без боевых асов сияющие представляют собой угрозу гораздо меньшую. Но этой гораздо меньшей угрозы, вкупе с поддержкой высокомерных светлых, вполне хватало, чтобы регулярно топить в крови все наступления, предпринимаемые с тех пор войсками пространства низких энергий. Более того, лет 100 назад среди сияющих начали появляться боевые асы, и положение на фронтах стало ухудшаться. После поступления этих нерадостных новостей, эмиссары потребовали от галактики Теотику Тикаль непосредственного участия в боевых действиях против светлых. Выбора, конечно же, никто не давал, и цивилизациям родной галактики пришлось нехотя объединиться ради формирования флотов, поступающих в распоряжение эмиссаров. Счастье это, естественно, никому не добавило, потому что объединенные флоты выходили, что называется, в один конец. Из десятков миллионов боевых кораблей, составляющих галактический флот, который надлежало собирать каждые 25 лет, назад возвращались единицы. Правда, те, кому посчастливилось вернуться, прибывали на родные планеты богачами и гордо рассказывали о том, как эмиссары осыпают несметными богатствами с головы до ног тех, кто служит им самоотверженно, не жалея живота своего. Со слов новоиспеченных олигархов выходило, что потери флотов не столь велики, просто многие участники сил священных крестовых походов не пожелали вернуться в родную галактику, потому что на 14 энергонных окраинах пограничной им собственность были предоставлены чуть ли не целые континенты на захваченных планетах и обитаемых лунах. А так как для красных рас это родная плотность космической энергии, то амбициозные награжденные выстраивают там собственные государства. С одной стороны, многие не верили таким рассказам, ведь никаких подтверждений тому, кроме собственно этих рассказов, не поступало. С другой стороны, всегда находилось не меньшее множество тех, кто считал данную информацию достоверной, аргументируя это просто. Те, кто вернулся, привезли с собой тонны денег. Чем не доказательство? К тому же, если ты стал владельцем собственного континента или Луны в другой галактике, то зачем тебе возвращаться в родную? И тратить немалые средства на установление связи с ней тоже не имеет смысла, ведь для денег у тебя найдется более насущное применение. Как бы то ни было, единицы нищих, вернувшихся из крестовых походов миллионерами, вдохновляли миллиарды других неимущих, и к моменту формирования новой объединенной армады недостатков желающих идти на войну обычно не возникало. А вот в правящих кругах дело обстояло иначе. Если на продажу другим расам правители и олигархи цивилизации галактики Теотику-Тикаль охотно строили целые флоты, ибо этот бизнес приносил им огромные прибыли, то обеспечивать крестовые походы никто особым желанием не пылал. Денег за ведение священной войны эмиссары цивилизациям не платили. Ходят упорные слухи, что высокомерные темные расплачиваются за это непосредственно с правителями, но как именно, никто не знал. И оттого слухи только ширились, обрастая подчас совершенно фантастическими версиями и подробностями. В любом случае, среди правителей никто никогда не выражал недовольства действиями и стремлениями эмиссаров. Зато действиями друг друга правители были возмущены постоянно. Необходимость объединяться для формирования флотов священной войны совершенно не означала объединение цивилизаций по всем остальным аспектам существования. Наоборот, противоречия между цивилизациями росли и углублялись. Правящие круги обвиняли друг друга в уклонении от исполнения обязательств по формированию объединенных флотов и попытках переложить основное бремя их создания на плечи других. А аффилированные с правителями религиозные лидеры без устали уличали оппонентов в попытках искажения законов Черного Бога и всех прочих кумиров, у кого какие имелись. Причем, чем ближе становилось время формирования очередного объединенного флота, тем жарче разгорались противоречия. После того, как армада покидала галактику, накал страстей сильно снижался, но полностью не исчезал. Не единожды противоречия между отдельными цивилизациями и целыми блоками обитаемых планет Теотику-Тикаль достигали точки кипения. И 50 лет назад один из таких конфликтов закончился полномасштабной войной. И произошло это в канун формирования очередного объединенного флота. Высокомерные темные, явившиеся получить свои войска, застали их уничтожающими друг друга и пришли в ярость. Войну мгновенно прекратили, зачинщиков жестоко и показательно уничтожили, особо не разбираясь в степени вины. После чего всем остальным было заявлено, что рабы Божьи должны выполнять волю Черного Бога и его эмиссаров беспрекословно, ибо их скудный ум не в силах постичь все величие замысла столь могучих разумов. А тех, кто воспротивится этому, ждет мучительная смерть, и даже после нее страдания их не завершатся. Короче, в этот раз эмиссары забрали не только объединенную армаду, но и военные флоты всех цивилизаций галактики в качестве искупления грехов недостойных рабов своих. После этого противостояние между цивилизациями Тиутик и Тикаль перешло от открытых боевых действий в стадию негласных конфликтов. Официально все цивилизации стояли на позициях отказа от вооруженных междоусобиц, неофициально же дела обстояли несколько иначе. В галактике быстро и бурно расцвел новый бизнес, частные военные компании росли как грибы после дождя. Наемники формально не подчинялись никому и находились вне юрисдикции цивилизаций. Все базы частных военных группировок находились вне территориальных границ кого бы то ни было и располагались в мертвых солнечных системах, находившихся в нейтральных пространствах. И это развязывало руки правителям, тайно, через третьих лиц и посредников, натравляющих наемников на своих оппонентов. Заказов для частных военных компаний мгновенно стало в избытке, итогом чего стал моментальный рост популярности института наемничества. Разнообразные по своему составу, качеству и количеству наемные формирования возникали массово и повсеместно. И очень скоро сражения между частными военными компаниями, представляющими тайные интересы тех или иных цивилизаций Тиутик-Утикаль, закипели повсеместно. И по мере приближения срока формирования объединенной армады, наемнический бизнес становился все более прибыльным. На фоне всего этого частный дивизион полковника Нупальцина и получил 2 года назад целый портфель выгодных контрактов, отказываться от которых стал бы только безнадежный идиот. Кохтли криво улыбнулся. Честно говоря, дивизион Нупальцина был, мягко скажем, не самой элитной частной военной компанией. В домашнем созвездии Куохтли имелись подразделения наемников с куда более серьезной репутацией и вооружением. Но туда абы кого не брали. Чтобы претендовать на элитное место и элитное жалование, необходимо было пройти сложнейшие тесты и показать столь же элитное мастерство. А откуда у простого паренька, сына батрака с захолустной тростниковой плантации, средства на получение столь высокой квалификации? Он даже на побег из дома копил медики целый год, вкалывал наравне со взрослыми день и ночь, не разгибая спины. 14 лет назад, канун дня, когда ему исполнилось 18, Кохтли закинул за спину потертый штопанный рюкзак, не заполненный вещами даже наполовину, и ночью ушел из видавшей виды родительской глинобитной хибары. 2 суток на перекладных и попутках он добирался до города, более-менее крупного настолько, чтобы иметь собственный военный гарнизон, и постучался в ворота армейского КПП, где его вышвырнули пинком под зад за немытость и скверный запах. Дежурный даже не стал сообщать о его появлении начальству. Кохтли просидел перед КПП весь день и всю ночь, периодически прячась от солдат наряда по КПП, время от времени выходивших из здания с дубинками в руках по его немытую душу. Утром ему все-таки удалось сброситься под машину какого-то офицера, притормозившую возле КПП в ожидании открытия ворот. Водитель и денщик офицера долго пинали его за это до крайности твердыми армейскими ботинками, но Кохтли не сдавался, и каждый раз, стоило им отойти, упорно полз обратно к машине. После 3-й такой попытки все это офицеру надоело, и он вышел за авто разобраться в ситуации. Кохтли взмолился о приеме на военную службу, на что тот, брезгливо морщась, обрисовал положение дел. А именно, в галактике Тиутик-Утикаль царит мир и покой, потому что благородные темные расы всей вселенной ведут священную войну со светлыми, и потому не опускаются до столь дремучей первобытной неотесанности, как война друг с другом. До следующего формирования объединенной священной армады остается ровно половина срока, поэтому на данный момент армия в новобранцах не нуждается, потому что видит их насквозь. Хитро вымудренные голодранцы и неудачники обивают пороги армейских КПП в надежде отъесться на государственных харчах и получить за казенный счет военную подготовку, чтобы потом бросить армию и податься в наемники за хорошей жизнью. Но больше такая халява ни у кого не пройдет, потому что пару лет назад государство ввело обязательное электронное чипирование всех военнослужащих, а за дезертирство назначено наказание в виде виселицы или пожизненных работ в радиоактивных шахтах. И данная программа показала свою высокую эффективность. За 2 года ни один из дезертиров не ушел от наказания. Собственно, так Кохтли о существовании наемников и узнал. В тот день он, конечно же, истово клялся офицеру, что не собирается ни в какие наемники и желает связать с армией свою жизнь до тех пор, пока не отправится на священную войну и не вернется оттуда миллионером. Если офицер возьмет его в рекруты, то он обязательно поделится своим богатством, когда вернется. Офицер оказался заместителем начальника штаба полка, недолго посмеялся, но в армию Коахтли все-таки взял. Когда он подписывал контракт, вместе с основным текстом ему выдали приложение, в котором было зафиксировано желание Коахтли передать замначальнику штаба полка половину от всей суммы, которая будет заработана в ходе боевых действий священной войны. Коахтли подписал приложение, не раздумывая, о чем стал очень жалеть позже, когда поумнел. Но жалея или нет, а дело уже сделано. Армейская служба протекала уныло и однообразно. И спустя пару лет стало ясно, что перспектив в армии у Коахтли не больше, чем дома на плантации. С той лишь разницей, что батрачество – это на всю жизнь, а армейская служба закончится отправкой на священную войну, где его убьют сияющие. О сияющих ходили совершенно жуткие слухи, один страшнее другого. Если хотя бы половина из них соответствовала действительности, то выходило, что шансов выжить у Коахтли нет. Особенно потому, что он ничего опасного собою не представлял. Служить его определили в бригаду боевых роботов, здоровенных, невообразимо мощных высокотехнологичных махин, напичканных электроникой и суперсовременным оружием. Каждая из почти 100-тонных боевых громадин являлась эдакой мини-армией на стальных лапищах и имела колоссальную разрушительную силу и огневую мощь. Вот только Коахтли в бригаде занимал должность помощника-механика, самой высокотехнологичной обязанностью которого была мойка, очистка и уборка роботов вкупе с утилизацией соответствующего этому занятию мусора. Он понял, что имеет все шансы сидеть за рулем погрузчика, сжимать рукояди уборочного инструмента или полировочного аппарата до самой отправки на священную войну, на которой его ремонтную базу бесславно сожгут какие-нибудь светлые. А если даже и не сожгут, то особых подвигов, за которые положены миллионы, на его счету точно не будет. Осознав сей печальный момент, Коахтли принял решение действовать. И надо сказать, что это решение явилось переломным моментом в его жизни. Он потратил все свои сделанные за 2 года нехитрые накопления на подарки кадровикам, и пусть не сразу, но сумел организовать свое повышение в ремонтном батальоне до должности механика. Командир рембата был очень недоволен решением начальства, навязавшего ему бесполезного механика, не являвшегося специалистом. И Коахтли смог удержаться на должности лишь благодаря тому, что первые 3 зарплаты почти полностью отдавал комбату в знак своего глубокого уважения. Это сработало, и комбат сменил гнев на милость. Коахтли отрядили к видавшему виду сержанту, старожилу рембата и отличному механику, дабы тот хоть чему-нибудь обучил бесполезного болвана. С тех пор дела пошли гораздо интереснее. Коахтли изо всех сил старался изучить профессию, и ради вникания в тонкости проводил в ремонтных ангарах все свое время, отказавшись от отдыха и личной жизни, которой все равно и так не было. Через 3 года он знал устройство всех боевых роботов полка как свои 5 пальцев, и старый сержант без опасения доверял ему выполнять за себя сложную работу, отправляясь в полковой кабак. Посиделки за выпивкой сержант очень любил, посему рвением Коахтли был чрезвычайно доволен. Он даже походатайствовал перед командиром рембата, и Коахтли направили на один из заводов-изготовителей на курсы повышения квалификации. Там, перед ним, впервые замерцала призрачная надежда воплотить в жизнь свой непростой план – стать рабовойным, оператором боевого робота. Сверхсложными, высокотехнологичными и очень дорогостоящими боевыми машинами управляли только офицеры. Для этого требовалось соответствующее образование, которое стоило денег, причем в условиях бума частных военных компаний немалых. Но шанс все же был. На заводе-изготовителе существовала испытательная команда, в обязанности которой входили испытания боевых роботов, прошедших капитальный ремонт или плановую модификацию. От них Коахтли узнал, что вскоре половина боевых машин его полка будет отозвана для переоснащения, следом за которой то же самое произойдет и со 2-й половиной. Шанс состоял в том, что новые ракетно-лазерные комплексы плохо совмещались с силовыми установками роботов до предыдущего поколения, которых в захолустном полку Коахтли имелось немало. Если коротко, то после модернизации случались взрывы машин, стоившие жизни пилотам. И причина катастроф крылась не только в ошибках модернизации, но и в отсутствии у робовоинов опыта работы с новыми системами, подключенными к старым силовым установкам. В идеале необходимо переоснастить все боевые машины новыми силовыми модулями, а еще лучше – вообще заменить устаревших роботов на новые. Но все мощности сейчас направлены на экспортные заказы. Это большие деньги, и никто не станет отвлекаться на старье до тех пор, пока не подойдет время формирования армады для священной войны. А когда оно подойдет, то переделывать устаревшие модели тоже никто не будет, потому что их проще отправить на фронт прямо так, дешево и сердито. Поэтому все, что можно сделать сейчас, это после конвейерной модификации подвергать каждую машину точной настройке, с учетом индивидуальных особенностей степени износа узлов и агрегатов. Кохтли добровольно вызвался испытывать прошедшие модернизацию боевые машины. Благо он, как хороший механик, лучше любого рабовойна понимает суть проблемы. Заводскую испытательную команду, только что потерявшую в результате такого взрыва одного из своих коллег, это предложение обрадовало. Никого даже не смутило отсутствие у Кохтли умения водить робота. Его за пару недель натаскали на элементарные действия вроде вперед-назад и влево-вправо, после чего привлекли к испытаниям. Свое первое нахождение в кабине боевого робота Кохтли запомнил на всю жизнь. Во-первых, потому что его планы частично начали сбываться. Во-вторых, потому что через 10 минут новая лазерная установка законфликтовала со старым силовым модулем, отчего последний мгновенно расплавился. Взрыв, к счастью, получился не сильный, и Кохтли отделался двухдневным звоном в ушах и шестичасовым заиканием. Едва выйдя из заводского лазарета, он вернулся в ангар испытательной команды и заявил, что готов продолжать испытания, и вообще он понял, в чем проблема совмещения старых и новых узлов. При детальном разбирательстве быстро выяснилось, что ничего он не понял, ибо там столичные инженеры с образованием поинтереснее, чем у него, до сих пор не нашли решения проблемы, но его решимость всем понравилась. Возвращаться в кабину после первого же взрыва было страшно, но Кохтли твердо понимал, что это его единственный шанс, и иного может не представиться вообще. За последующие недели роботы взрывались еще дважды, но оба раза ему повезло. Один раз его вообще не задело взрывом, правда, кабину заклинило, и он сильно надышался угарными газами, но в итоге все обошлось. Второй раз робота разнесло чуть ли не надвое, но Кохтли успел катапультироваться. Точнее, его катапультировали принудительно, дистанционной командой с вышки наблюдения за ходом испытаний. Потому что сам он сделать этого не мог, рычаг аварийного катапультирования вышел из строя, хотя по идее был полностью автономен и обладал гарантированным запасом прочности. В результате чего Кохтли едва не умер от страха, когда его совершенно неожиданно под панический визг датчиков экстренной ситуации с взрывным грохотом швырнуло вверх вместе с кабиной. В ужасе он орал так сильно, что сорвал связки, и понял, что выжил лишь тогда, когда кабинная капсула упала на землю дном вверх, и сдавившие тело ремни страховочной подвески автоматически отстегнулись. Кохтли рухнул на ставший полом невысокий потолок и долго нервно хохотал хриплым, почти беззвучным голосом. Как только спасательная команда вытащила его из кабины капсулы, он заявил, что готов к дальнейшим испытаниям. Его фанатизм и отсутствие инстинкта самосохранения настолько впечатлили начальника испытательного полигона, что он сделал Кохтли предложение перейти к нему на службу, которое поддержали все испытатели, каждый из которых живо понимал, что без Кохтли им вновь придется рисковать жизнями. Кохтли выразил готовность, но напомнил, что подобное решение невозможно без согласования с командованием полка. На заводе пообещали пробить его назначение через вышестоящее руководство, и по окончании курсов повышения квалификации Кохтли вернулся в полк. Там у него мгновенно произошел конфликт с командиром рембата. Оказалось, что завод подсуетился с завидной скоростью, и вышестоящее командование уже сбросило в полк указание на перевод Кохтли. Командир полка немедленно выдрючил комбата по полной программе за то, что он допустил утечку квалифицированных кадров, да еще в преддверии модернизации боевого парка полка. Комбат всячески запугивал Кохтли, обещая ему всевозможное противодействие, которое быстро поставит крест на его карьере, и требовал письменно отказаться от предложения заводчан. В этот момент Кохтли понял, что для него настал момент сейчас или никогда, и пошел ва-банк. Он прямо заявил, что в его планы не входит погибнуть на испытаниях, что с немалой вероятностью произойдет рано или поздно. Но иного способа добиться исполнения своей мечты, а именно стать робовоином, он не видит. Ведь нужного образования у него нет, а обучение в офицерском вузе не только дорогостоящее, но и требует солидной взятки, дабы пройти высокий конкурсный отбор. Сейчас, когда в галактике повсеместно царит пик наемничества, подобная взятка по размерам сопоставима со стоимостью всего обучения. Но отказываться от своей мечты Кохтли не собирался, ибо она является смыслом всей его жизни, и вообще он с молодых ногтей спал и видел себя в кабине боевого робота, овеянной романтикой военных побед и космических приключений. Поэтому комбат может чинить ему любые препоны, какие вздумается, но ради исполнения мечты Кохтли готов справиться с любыми трудностями. Сказать по правде, на успех своего пламенного спича Коахтли особо не рассчитывал и с самого начала пытался продумать правильную линию поведения на новом месте службы. Но командир Римбата неожиданно оказался сообразительней, нежели казался с виду. Он сменил гнев на милость и обещал обдумать сложившуюся ситуацию при условии, что Коахтли не будет форсировать события. Пришлось согласиться и несколько дней не отвечать на вызовы начальника заводской испытательной команды, сильно рискуя испортить отношения с будущим руководством. Но в итоге все сложилось самым удачным образом. Через неделю комполка издал приказ, согласно которому в полку на базе Римбата в связи с идущей модернизацией парка боевых машин создается собственная испытательная команда. Ее штатное расписание состояло аж из целых трех должностей – механика, его помощника и оператора-испытателя. На должность последнего и был назначен Коахтли. Пришлось написать письменный рапорт командованию, в котором Коахтли официально отказывался от заводского предложения, что было той еще рулеткой. Если комполка передумает или еще что-то пойдет не так, то с должности Коахтли слетит в 5 секунд. Там его отказ возмутил всех до такой степени, что следующую партию модернизированных роботов полку вернули не прошедшие испытания, мотивировав это тем, что завод перегружен заказами, а в их полку имеется собственная испытательная команда. Начальство, конечно, оспорило данное заявление, и последующие партии возвращались согласно всем правилам и инструкциям. Но с теми 5 машинами Коахтли пришлось разбираться самому. В конечном итоге именно это и обеспечило ему шаг вверх по карьерной лестнице. Комполка заявил, что раз Коахтли позиционируется Римбатом как уникальный специалист, то пусть докажет на деле свою высокую квалификацию. Потому что должность оператора-испытателя ремонтного батальона, мол, чуть ли не единственная из всех рабовоинских должностей, куда не имеющего специального образования и нижнего чина, можно назначить в принципе. Коахтли провозился с новыми роботами месяц, но с задачей справился. Отчасти сказалась полученная на заводе изготовителей куцая подготовка, отчасти полученный там же опыт самих испытаний. Остальное – навыки отличного механика плюс немалая талика везения. Всех боевых роботов ему удалось довести до ума без аварий и взрывов. Комполка остался доволен и приказал Римбату впоследствии проверять все боевые машины, возвращающиеся с модернизации, потому что ожидал подвоха со стороны заводчан. Подвохи, конечно же, не заставили себя ждать, но завод-изготовитель все же несет ответственность за свою работу, поэтому совсем уж страшных пакостей там делать не решились. Десяток другой прошедших модернизацию роботов вернулись в полк в состоянии ужасной раскалиброванности узлов и агрегатов. Но с этим Коахтли справился. За это его потом даже дважды отправляли на курсы повышения квалификации рабовоинов в ближайшую офицерскую академию. Там он познакомился с настоящими рабовоинами, в приватных разговорах с которыми выяснилось, что армия сейчас страдает от едва ли не повального бегства опытных военнослужащих. Имеющие высокую квалификацию вояки отказывались от воинской службы и уходили в наемники, где жалований было больше в разы. Не помогло даже поголовное чипирование. Чип спутникового слежения, имплантированный в черепную коробку и позволяющий командованию отслеживать местонахождение чипированного подчиненного в любой точке подконтрольного государству пространства, панацеей не оказался. За большие деньги определенные люди на рынке скользких услуг могли организовать нелегальную медицинскую операцию по избавлению от чипа. Так что проблемой являлся не столько чип, сколько собственная квалификация рабовоина. В наемники абы кого не брали. Кандидаты обязательно проходили профтестирование, и чем круче была частная военная компания, тем выше были предъявляемые к кандидату требования. В полк Коахтли возвращался с окончательно сформировавшимися планами на будущее. Без офицерского образования у него нет шансов вырасти выше должности оператора-испытателя. В офицерскую академию его вряд ли возьмут, а если даже и возьмут, то не без взятки, далеко не сразу и очень может быть, вопреки воле комполка. То есть в родной полк после академии дорога ему с большой долей вероятности будет закрыта. И придется всю карьеру начинать сначала на новом месте. Но все можно сделать иначе. Деньги потратить не на вступительную взятку и обучение в офицерской академии, а на нелегальную операцию по извлечению чипа и дорогу в нейтральные солнечные системы. На базу какой-нибудь частной военной компании. Там смотрят не на образование, дающее формальный повод занимать ту или иную должность, а на вполне конкретные умения и квалификацию соискателя. Итого дело осталось за малым – скопить нужную сумму денег и наработать эту самую квалификацию. К воплощению своего плана Коахтли приступил немедленно, но реализовать его оказалось гораздо тяжелее, чем казалось. Для освоения боевого робота, помимо теоретической подготовки, требовалась практика, практика и снова практика. 1000 часов налета – так это называлось на сленге рабовоинов. но за моторесурс командование полка отчитывалось перед вышестоящим начальством, и просто так вывести боевого робота из ангара тебе никто не позволит. И участие в учениях и прочих тренировках Коахтли также не грозило, потому как это было вне компетенции испытателя. Пришлось вылезать из кожи вон в поисках всевозможных способов получить возможность налета. Ради возможности провести в кабине боевого робота как можно больше времени, Коахтли затягивал время ремонта, скручивал показания механических спидометров, почищал данные электронных блоков контроля за моторесурсом, а во время планового обслуживания машин постоянно что-нибудь подкручивал, подвинчивал и перенастраивал в недрах могучих механизмов, вынуждая робовоинов вновь возвращать робота в рембат спустя некоторое время. Зачастую приходилось даже давать комбату взятку, дабы он без разбирательств и возмущений подписывал ведомости о проведении ремонтных работ, по итогам которых отремонтированные боевые единицы имели десятки часов истраченного топливного и моторесурса. Пришлось не просто жить на службе, а даже переехать из полкового жилгородка в каморку среди технических помещений рембата. 4 года Коахтли вкалывал день и зачастую ночь, словно проклятый, покидая ангары ремонтного батальона исключительно для выезда на стрелковые полигоны с целью испытания отремонтированных боевых систем. В конце концов, упорство дало свои результаты. Среди робовоинов полка за ним закрепилась репутация крайне дотошного механика-испытателя, которому можно и даже нужно в обязательном порядке показывать свою машину после каждых учений, плановых стрельб или иных затяжных тренировок. Все знали, что Коахтли не только переберет робота по винтику и вылежит каждый квадратный сантиметр его поверхности, но и лично убедится в том, что все узлы и агрегаты идеально функционируют во время практического применения. Если первый год робовойны неохотно позволяли Коахтли выводить свои машины на тестовый полигон, то потом своего робота ему доверял каждый. Некоторые робовойны даже приплачивали Коахтли иногда, когда им требовался внеплановый увольнительный день-другой, ради встречи с какой-нибудь горячей девицей. Хитрецы оставляли в кабине своей машины пачку денежных знаков и подавали в рембат заявку на осмотр робота, поведение той или иной системы которого внушает им определенные сомнения. В общем, о том, что такое жизнь за пределами полковой территории, Коахтли не знал, а то, о чем знал по молодости, практически забыл. Зато к исходу 4-го года пребывания на должности оператора-испытателя он очень недурно освоил все модели боевых роботов, имевшиеся в полку. Не лучшим образом дело обстояло только с тактикой боя. Это искусство приходилось изучать в основном теоретически. Коахтли удавалось участвовать лишь во внутриполковых тренировках под предлогом тестирования прошедших плановый ремонт или углубленное обслуживание боевых машин. Но если тактических навыков Коахтли не хватало, то в области управления, ведения точного огня и знания особенностей различных типов роботов он мог дать фору многим офицерам. Из-за чего отношения с некоторыми робовойнами, признанными в полку лучшими операторами боевых роботов, начали портиться. На Коахтли стали поступать первые доносы, один из которых закончился служебной проверкой, в ходе которой комиссия, состоящая из недоброжелателей, выявила серьезный перерасход топливного и моторесурса, явно превышающий необходимые показатели обычных ремонтно-испытательных работ. Из жалования Коахтли вычли кругленькую сумму, и он понял, что время пришло. Дальше будет только хуже. Теперь недруги будут всячески затирать его в тень, да и комбат перестал идти навстречу и отказался покрывать его нелегальный налет. Коахтли выплатил полагающийся штраф и симулировал тяжелое переутомление. В госпитале его признали полностью здоровым, но в переутомление все же поверили. Коахтли написал рапорт с просьбой об отпуске, в котором фактически не был 9 лет, проводя все положенные отпуска на службе. Рапорту дали ход. Начальство хотело снизить градус враждебности среди робовоинов и избавиться на время от Коахтли было в их интересах. Через 2 суток он беспрепятственно отбыл в отпуск, вполне легально сняв с личного полкового счета все свои деньги. Приобретя самую дешевую путевку в одной из знаменитых на всю планету курортных зон, Коахтли заселился в донельзя простенький отель на окраине прибрежного мегаполиса и принялся за поиски поставщиков нелегальных медицинских услуг. Ставка на то, что в крупном курортном городе к услугам туристов наверняка имеются самые различные предложения, в том числе и не совсем законные, оправдалась. На многочисленных городских сетевых порталах подобных объявлений имелось сотни, и Коахтли довольно быстро отыскал несколько более-менее внушающих доверие. Посредники гарантировали качество, а главное – полную конфиденциальность. Но стоимость их услуг оказалась существенно выше ожидаемого Коахтли уровня. Пришлось отдать почти все накопленные деньги, но дело того стоило. Его привезли в неожиданно солидную клинику, где очень даже неплохие медицинские специалисты, явно набившие на эту операцию руку, быстро избавили Коахтли от чипа. На восстановление после операции требовалось порядка недели, Но в стоимость услуг клиники входила транспортировка пациента за пределы планеты, на которой после потери чипового сигнала его будет лениво искать не только военная полиция, но и все прочие спецслужбы. Коахтли усадили на пассажирский звездолет, следующий в противоположный сектор созвездия, на планету, принадлежащую другой цивилизации. Поначалу, пока длился довольно долгий перелет, он был весьма доволен тем, что все прошло столь удачно и быстро, но радоваться пришлось недолго. Новая планета находилась на пересечении торговых путей и являлась крупным экономическим и политическим центром. В первые же полчаса после прибытия Коахтли понял, что уровень цен здесь выше едва ли не на порядок в сравнении с захолустной домашней планетой. Оставшихся у него денег хватит от силы на месяц-два очень экономичной жизни. Вдобавок, новая планета постоянно испытывала приток гастарбайтеров и прочих мигрантов, из-за чего и к тем, и к другим отношение как местного населения, так и властей было, скажем так, не очень. Надо было что-то решать с дальнейшей службой, и как можно быстрее. С этим сразу же начались проблемы. На самой планете частных военных компаний не имелось. Как быстро выяснилось, и на любых других планетах тоже. Суть данного базиса заключалась в том, что наемники официально не находятся под чьей бы то ни было юрисдикцией и работают исключительно за деньги, не вмешиваясь в нефинансовые аспекты жизни. А аффилированность еще необходимо доказать, что сделать совсем непросто. Тем более, что доказательства тщательно скрываются всеми доступными государству силами и средствами. Поэтому деятельность частных военных компаний регламентировалась международными юридическими нормами, а также уставами самих компаний. Юридические нормы, как положено, были весьма туманны и трактовались по-разному, зачастую даже очень по-разному. А устав военной компании и вовсе создавался самой компанией. Поэтому в целях упрощения взаимодействия между подразделениями наемников существовал перечень норм, принятых большинством частных военных компаний еще на заре бума наемничества. Причем всегда находились идиозные организации, принципиально данные нормы не признающие. Итогом всего этого стало вполне логичное положение дел. Частные военные компании размещались в нейтральных солнечных системах, на необитаемых планетах, лунах или космических базах, в зависимости от того, на что хватало средств. На обитаемых планетах существовали лишь офисы их представительств, в которых заключались сделки с клиентами, но рекрутингом данные офисы не занимались. Чтобы попытать счастье в поступлении на службу, соискатель должен был самостоятельно добраться до базы частной военной компании, подать заявление и пройти проверку на профпригодность. В случае успеха его ожидали проверки на лояльность и прочее. Но важно было не это, а то, что полет в нейтральные сектора стоил денег. Причем немалых. И денег стоило время, которое придется жить до полета. Потому что регулярных рейсов в те края не существовало. Летали только частные перевозчики. Единого расписания не имелось, и нужный транспорт еще надо было найти. Ознакомившись с вариантами, Коахтли пришел к неутешительному выводу. Денег у него хватит только на одну попытку. Если ему не дадут работу с первого раза, то на планету он вернется абсолютно нищим, и на вторую попытку придется зарабатывать долго. И к тому же совершенно непонятно, как именно. На этой планете он не знает никого. Его статус есть некая смесь понятий мигрант, гастарбайтер и нелегал. И остается радоваться уже хотя бы тому, что местный диалект языка красной расы галактики Теотикутикаль не сильно отличался от родного. Короче говоря, выход у него только один. Нужно пытать счастье в такой частной военной компании, где ему светят хоть какие-то шансы. Коахтли трое суток провел на различных сетевых форумах, имеющих отношение к наемничеству, пытаясь сделать правильный выбор. Наиболее крупные подразделения, имеющие мощную репутацию и богатый послужной список, пришлось отсеять сразу. Денег у них было хоть отбавляй, платили там более чем хорошо, и желающих попасть к ним на службу было немерено. Форумы пестрели отзывами тех, кому не удалось пройти профотбор, в красках рисуя немыслимые требования, предъявляемые работодателям. Даже если учесть, что половина из таких отзывов – это обычные в любом бизнесе козни конкурентов и злопыхателей, шансов у Коахтли все равно не было. Выяснив это, он перешел на компании попроще. Но и там все было довольно туманно. Каким-то требованиям Коахтли соответствовал, какие-то, особенно в плане механики, перекрывал с лихвой. А до каких-то явно не дотягивал. Стало ясно, что если все пойдет совсем плохо, он может попытаться получить должность механика боевых роботов. Но соглашаться на такое нужно лишь в крайнем случае. Во-первых, механики не рисковали жизнями в боях, вследствие чего получали совсем другие деньги, что вполне логично. А во-вторых, подняться с должности механика на должность рабовоина в частной военной компании, судя по формам, так же муторно, как в армии. И если в армии всему виной бюрократия, то в частных компаниях это происходит из-за конкуренции. Зачем делать из хорошего механика посредственного рабовоина, если в двери постоянно стучатся готовые рабовоины? Короче, претендовать на должность в частной военной компании средней руки для Коахтли тоже риск. Остаются только малоизвестные и толком неизвестные подразделения, но тут уже страшновато. Такие компании, как правило, малочисленные и небогаты, имеют на вооружении либо потрепанные, либо устаревшие боевые машины, и в боях с конкурентами им приходится выживать в буквальном смысле этого слова. И удается это далеко не всем. Зато деньги там обещают неплохие, и требования предъявляют относительно невысокие. Вот и думай, что тебе дороже. Короткая жизнь на хорошей зарплате или долгая в роли мигранта-гастарбайтера, вечно находящегося в поисках работы и бегах от иммиграционной службы. 2 недели Коахтли пребывал в настоящем тупике, не в силах принять решение. Скудные по местным меркам сбережения таяли, и душевные метания усиливались с каждым днем, прямо пропорционально суммам, которые он отдавал за проживание в донельзя дешевом и грязном отеле. Спасло его удачное стечение обстоятельств. В момент очередного продления номера он стал свидетелем заселения в отель вполне обычных для этого заведения клиентов. Парочка, состоящая из проститутки и полупьяного мужчины в военной форме без знаков различия, получила электронный чип от номера и проследовала к лифту, беспрестанно лобызаясь. Коахтли как раз направлялся наверх и поехал вместе с ними. Вероятно, только его присутствие остановило парочку от акта совокупления прямо в лифтовой кабине. Зато все 15 минут подъема Коахтли слушал беспрерывный поток бахвальств мужчины. Тот пьяный и прозрачно намекал на то, что всякие окружающие его жалкие слизняки просто тряпки по сравнению с ним, очень крутым и бесстрашным рабовоином, ветераном тысяч или даже миллионов кровавых битв и так далее. Проститутка, который формально вещал все это подпитый рабовоин, пошло хихикала и фальшиво восхищалась бахвальством клиента. Похоже, алкогольное опьянение не скрыло от глаз клиента ее фальши. Он недовольно заявил, что она зря не верит, потому что его мастерство хорошо известно в определенных кругах. Сам полковник Наполцин, создавая свой стальной дивизион, лично прислал ему предложение контракта. А абы кому подразделения наемников предложений не делают, даже в момент создания, потому что все прекрасно знают, что желающих всегда в избытке, и набрать штаты можно без раздачи предложений, так это будет дешевле. Потому что настоящим профессионалам положено высокое жалование, не то что всякой ботве, обивающей порог КПП базы в надежде получить работу. На этой укоризненной ноте лифт достиг нужного этажа, и проститутка увела клиента отрабатывать свои деньги. Коахтли вернулся в номер и попытался найти в сети информацию о полковнике Наполцине и его стальном дивизионе. Информация обнаружилась на каком-то малоизвестном рекрутинговом портале и имела 2 свежих обновления. Первое касалось сведений о том, как и когда можно попасть на базу стального дивизиона Наполцина. Второе являлось обновлением списка вакансий и предъявляемых к соискателям требований. А еще в информационном бюллетене с гордостью указывалось, что в отличие от многих владельцев частных военных компаний, полковник Наполцин является реальным полковником, прослужившим в регулярной армии почти 25 лет и даже имеющим опыт боевого управления малыми войсковыми соединениями. И только узколобость высшего командования не позволила полковнику стать генералом, вследствие чего, собственно, он подался на вольные хлеба и организовал стальной дивизион. Современное боевое подразделение, оснащенное по последнему слову техники и, несмотря на свое скромное время существования, уже продемонстрировавшее высокую результативность. Неофициальные отзывы тех, кто якобы сталкивался лично с остальным дивизионом Наполцина, несколько отличались от официального бюллетеня. Проверить подлинность их заявлений, конечно же, невозможно. Это же сеть. Тут любой желающий напишет, что ему вздумается. Единственное, что никто не оспаривал, это звание Наполцина. Действительно, согласно международным юридическим нормам, звание «генерал» мог иметь только находящийся на государственной службе офицер. Высшие офицеры частных военных компаний не имели права присваивать себе звание выше полковника, ибо таковая компания немедленно признавалась дочкой государства, на службе у которого данный генерал получил свое генеральство. Поэтому отставным генералам создать собственные подразделения наемников было либо не суждено, либо такому отставнику следовало официально отказаться от всех ранее полученных регалий, звания и заодно гражданства. С какой целью были введены столь странные юридические нормы, Коахтли не знал, но догадывался, что эту тему пролоббировали сами государства. Отчасти для того, чтобы не терять генералитет, который по роду деятельности знал о своем государстве слишком много, а отчасти для поддержания хоть какой-то конкуренции между регулярными войсками и наемниками, популярность которых среди желающих связать свою жизнь с войной была намного выше. В любом случае, каждый новоиспеченный владелец частной военной компании присваивал себе звание полковника, и получить данное звание кому-то еще было невозможно. В связи с этим, табель о рангах наемников несколько отличался от армейского аналога, но это уже не самые важные нюансы. Все равно настоящие армейские полковники зарабатывали на государственной службе гораздо больше, нежели в частных военных компаниях. и меняли армию на наемничество только в одном случае, если сами организовывали частное подразделение, либо получали от пожелавших сохранить инкогнито бенефициаров предложение его возглавить. Поэтому факт того, что Наполцин является реальным боевым полковником, несомненно являлся плюсом. А вот дальше все становилось довольно мутно. Кто-то ругал стальной дивизион на все лады, кто-то был исполнен скепсиса относительно долговременности его существования. Немногочисленные единичные комментарии пытались сравнить его с другими частными компаниями. В итоге выходило, что стальной дивизион молод, невелик, имеет не такой уж и современный парк боевых машин и платит своим воинам жалования среднего уровня. Все сходились на том, что если ваша квалификация позволяет, лучше попытать счастье в других подразделениях, потому что маленькую компанию разгромят в боях сильные конкуренты, и даже если вам повезет выжить, то ваши накопления будут оставлять желать лучшего. Собранная информация мало ободрила Коахтли, однако несколько факторов перевешивали все остальное. Деньги у него заканчивались катастрофически быстро, а пьяный любитель продажной любви из лифта впечатления военного нищеброда не производил. Под условие, предъявляемые дивизионом Наполцина к соискателям на должность рабовойна, Коахтли подходил, что серьезно увеличивало шансы найти работу до того, как станешь бездомным голодранцем. И правительственные спецслужбы искать на базе стального дивизиона его не будут. Это противоположный сектор созвездия, там его родная цивилизация не имеет никакого влияния. О каких-либо серьезных поражениях стального дивизиона информации не было. Правда, о каких-нибудь особенных победах тоже. Но самое главное, частный грузовик, следующий на базу Наполцина, отправляется на следующий день с ближайшего космодрома. На его борту еще осталось два свободных койко-места, и стоимость билета туда-обратно укладывалась в скудные размеры имеющейся у Коахтли суммы. Надо рискнуть хотя бы уже потому, что еще пара недель, и он окажется на улице. Коахтли связался со старпомом космического дальнобойщика и попытался забронировать билет. Тот заявил, что их экипаж не работает в кредит, потому либо деньги вперед, либо получение места в каюте в порядке живой очереди. Электронных денег у Коахтли не было. Перед дезертирством он специально обнулил свой счет, ведь его блокируют в ту же секунду, когда пропадает сигнал внутричерепного чипа. Да и непонятно, будет ли на другом конце созвездия возможность быстро, а главное без грабительских комиссий, обналичить имеющиеся на банковских счетах средства. Пришлось выселяться из отеля и ехать в космопорт немедленно, пока по закону подлости кто-нибудь не купил последнее место через сеть. Добраться до космопорта удалось только к полуночи. К счастью, старпом не отключил мобильную связь и обнаружился в одном из питейных заведений, где и была заключена сделка. Ночевать в отелях космопорта Коахтли не решился. Ценник там был воистину грабительский. Все залы ожидания оказались забиты народом до отказа, и спать пришлось, сидя на лавке в ближайшем сквере, где его дважды чуть не обокрали карманники и трижды попыталась обобрать полиция. Стражи порядка проверяли его документы, обнаруживали лицо без гражданства и места жительства и порывались доставить его в участок в целях профилактической проверки. Коахтли предъявлял электронную копию билета на космический перелет, но в ответ ему заявляли, что его вылет состоится только в полдень, а не через 3-4 часа, поэтому спать нужно в предназначенных для этого местах. Иначе его поведение может расцениваться как бродяжничество, а это запрещено местными законами. И прозрачно намекали на то, что Коахтли неплохо бы прямо сейчас как-нибудь доказать свою состоятельность. Первые два раза ему удавалось отговориться, но на третий раз к нему прицепились те же патрульные, что и в первый. Только к тому моменту они были злы и раздражены. Видимо, за эту ночь им не удалось ничем поживиться, и Коахтли едва не затолкали в патрульный бронеавтобус. Пришлось дать взятку и лишиться почти всех денег. После этого полиция оставила его в покое, и остаток ночи спящего Коахтли никто не трогал. Даже другие патрули. Из чего несложно было сделать вывод, что у местных полицейских все схвачено и поставлено на поток.